Маша вернулась туда, где оставила Елену. Та ждала ее, испуганно оглядываясь по сторонам. «А где Милена?» – проговорила она, увидев Машу. «Мы разошлись. Она решила, что по отдельности у нас больше шансов спастись». Маша решила не рассказывать ничего про эксперимент. Елена и так едва жива от страха. «А вот интересно получается, что Елена – единственная, кто остался из испытуемых, потому что Маша и Милена не в счет, на них внушение не подействовало». «Да, но про Машу Василий Андреевич не знает. Он понятия не имеет, что Маша не спала и никакого внушения не получила». «Хотя», – тут же сообразила Маша, – «эта предательница Милена уж непременно ему все расскажет. Выслужиться захочет». «Да?» – Елена покосилась на Машу. «Но ты не уйдешь? Ты не бросишь меня? Я так боюсь». «Ладно, кончай разговоры. Пошли. Где твоя машина?» Они в молчании прошли несколько минут, обошли кирпичный корпус и увидели новенькую темно-красную машину. «Вот она!» При виде своей машины Елена расцвела, как при встрече с любимым существом. Нажала кнопку на брелоке с ключами, машина мигнула фарами, и дверь послушно распахнулась. Елена села за руль, Маша устроилась рядом, и машина тронулась. «Вот о чем я думаю», – проговорила Маша, когда они выехали с промзоны на широкую ярко освещенную улицу. «Почему твою машину не тронули?» «Что?» – удивленно скосилась на нее Елена. «О чем ты? Что ты хочешь сказать?» «Машина Милены пропала, а твоя осталась на прежнем месте. Как ты думаешь, почему?» «А, я думаю, потому что я ее поставила дальше. Знаешь, как говорят, подальше положишь, поближе возьмешь». Маша это напомнила свекровь с ее поговорками. Она недовольно взглянула на Елену. «Ерунда. Это бы вряд ли им помешало». «Ну, тогда не знаю. Еще, может быть, потому, что она оформлена не на меня». «Не на тебя?» «Ну да. Машина оформлена на бывшего мужа, а я езжу по доверенности». «Вот как?» «Ах, ну да. Ты же говорила, что у тебя своего ничего нет. Живешь как бомж». «Не издевайся», вздохнула Елена. «Сама знаю, что я бесхребетная, безвольная. Все об меня ноги вытирают. Ну уж такая уродилась. Всего боюсь. Как начинают на меня голос повышать. Сразу теряюсь, ничего не соображаю». «Бороться с собой надо». «Если бы ты моего бывшего мужа видела, ты бы так не говорила». Елена в который раз тяжело вздохнула. «И вышла-то за него от полной безысходности. Всего и знакомы были чуть больше месяца. Он вдруг и говорит ни с того ни с сего: „Выходи за меня“. Я так растерялась, да и согласилась. Какая, думаю, у меня тут жизнь будет, если не соглашусь? Ни работы, ни квартиры, ни денег. Ты не думай, я не то чтобы продалась ему. Просто смотрю, человек решительный. Все у него по струнке ходят. Сам себе хозяин. Я у себя такой жизни не представляла. И честно тебе скажу, все делала, чтобы ему угодить. Не спорила, не обижалась. Когда он вечером явится злой, как черт, понимала, что у него бизнес, свои проблемы. А моя задача – ребенок, и чтобы все тихо было. Кстати, он к дочке совершенно равнодушен был, только морщился на нее глядя. „Убери, – говорил, – крикуна этого, не выношу детского визга“. Но я и старалась, чтобы он поменьше ее видел. Оттого я так испугалась, когда он пообещал дочку у меня отобрать. У себя он ее точно не оставит. Не нужна она ему. Отправит в какой-нибудь приют. Так что я ее никогда не найду». «Ужас какой!» – невольно сказала Маша. «У нее-то случай не тот. Если с ней что случится, свекровь Антошку ни за что не бросит. Это уж точно. Привязана она к внуку. Хоть и по-своему. Вряд ли воспитает его приличным человеком. Учится он так себе, на троечке, ничем особенно не интересуется, а как Маша пыталась строгость проявить насчет занятий, так такого наслушалась, свекровь ее чуть не побила. Мужу вообще все равно, это, говорит, ваше бабское дело с ребенком возиться. Можно подумать, у него дел не в проворот. Ага, после работы поесть, да на диван перед телевизором с пивом завалиться. Лопнет скоро от пива этого. Маша по привычке пыталась подавить раздражение, но вдруг поняла, что его нет. Ну да, ей совершенно все равно, сколько там муж этого пива выпьет, и вообще все равно, что с ним дальше будет. Сейчас не время об этом думать. Внезапно она осознала, что к той прошлой жизни нет больше возврата. И не потому, что она находится в смертельной опасности и может вообще эту жизнь потерять, хотя такой поворот событий вполне может иметь место. Даже если все каким-то чудом обойдется, то и жизни больше не будет. «Что молчишь?» Елена посмотрела искоса. «Вижу, что у тебя тоже не все хорошо?» «Да уж, знаешь, она хотела рассказать Елене, что попала в этот эксперимент обманом, просто прихватила чужое приглашение, но в последний момент осторожность взяла верх». «Ничего», — вместо этого сказала она, «мы все преодолеем, главное держаться вместе». «У меня тут подруг не было», — помолчав, сказала Елена. «Пока замужем была, только общалась с мамочками на прогулке. Муж строго сказал, чтобы никого домой не водила. А у него, если праздник какой в ресторане, то одни мужчины, с женами не принято». «Все ясно. Девочек заказывали». «Да не знаю», — вяло ответила Елена. «Мне как-то все равно было. Насчет секса у нас с ним как-то не очень. Он ничего особенного не требовал. Тронет меня, если раз в две недели, то и хорошо. А я, честно сказать, лежу и думаю, скорее бы все закончилось, вымыться, да и спать уйти. Я в дочкиной комнате спала, чтобы ему не мешать». «Ну и ну», — хмыкнула Маша и тут осознала, что и ей-то похвастаться нечем. У них с мужем все было так же скучно. Никакой страсти, никакой нежности. И бес ее попутал замуж за него выйти. Ах да, из-за Антошки. Первое время эта мысль ее утешала, примиряла с такой жизнью. А потом, когда поняла, что сын не ее, что не нужна она ему, чужая, так хоть в петлю лезь. Оттого и ввязалась в эту авантюру. Не знала, что тут так все запущено, что они теперь с Еленой в смертельной опасности. «А если бы знала», — сказала себе Маша, «то все равно бы пошла вот так вот».